Применили фотороботов, применили подкуп, применили угрозы, применили пытки, применили истязания, применили стукачей, применили фараонов, применили положительную стимуляцию, применили дактилоскопию, применили бертильонаж, применили хитрость, применили обман, применили подлость, применили Рауля Медгонга, но он не очень-то помог. Применили прикладную физику, применили методы криминалистики. И что вы думаете? Нашли! В конце концов, он звался Эверетт С. Марм. Не бог весть кто. Просто человек, начисто лишенный чувства времени. Окончание рассказа «Покайся, Арлекин», сказал тик-такщик Харлана Эллисона. Через пару минут в модели для сборки на радио «Энергия FM». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия FM». Харлан Эллисон.